Глава 43. Наша игра в молчанку действует мне на нервы. Вчера мы с Орловым ругались так, что я думала, соседи вызовут полицию. Дом стоял на ушах. Мы спорили, я даже немного поплакала, но все это оказалось лишь частью испытаний, которые мне предстояло выдержать. Утром я чуть не опоздала на рейс, потому что ехала в аэропорт одна на такси. Отдала кучу денег, чтобы только добраться. Но снегопад мешал моим планам всеми силами. О новогоднем настроении не могло идти и речи. 28 декабря. Вокруг все в гирляндах и елках, а я едва не плачу и бесконечно злюсь. Этот порочный круг не заканчивается и в аэропорту. На входе у меня ломается Рейла на ручке, и приходится тащить чемодан, сгорбившись. Ребята, конечно, помогают, когда мы встречаемся, но радости мне это не добавляет. Никита на меня даже не смотрит, не то что не здоровается. И в огромном аэропорту среди гигантской толпы я чувствую себя самым одиноким в мире человеком. Сердце и так не на месте, а теперь вовсе вываливается из груди, разбиваясь вдребезги о плитку. Когда замечаю довольного Савицкого, хочу треснуть его посильнее. Денис только сдержанно здоровается со мной и предлагает помощь с багажом. Я, конечно же, отказываюсь. Полет проходит еще более безрадостно. Мы с Никитой сидим в одном ряду, но между нами 4 человека и проход. Он не смотрит на меня, даже когда я желаю ему счастливого полета в сообщении. Только хмурится и выключает телефон. В итоге 3,5 часа я не могу найти себе места. Фильм мне не нравится, потому что в отпуске по обмену все как-то слишком романтично складывается. Спать не могу, затекает шея. А музыка... Да господи, почему все вокруг исключительно о любви? С еще большим недовольством я выхожу из здания аэропорта и сажусь в автобус, который уже нас ждет. Настроение не к черту, но я все равно снимаю несколько видео, чтобы после их смонтировать. А пока записываю небольшой кружок на канал нашей команды. Приехали, все в порядке. Настроение боевое, готовы побеждать. У ребят тут 2 игры. Одна до Нового года, вторая сразу после. Мне бы радоваться, что праздник я встречу на горнолыжном курорте, так еще и не потратив почти ни копейки. Но я не могу делать вид, что безмерно счастлива, пока Орлов отводит взгляд в сторону, стоит мне повернуться. Мы должны были это сделать. Я не знала, как поступить иначе. В условиях ограниченного времени единственным выходом стало сделать вид, что нас никогда не было. «Скажешь пару слов для фанатов?» Спрашиваю я, когда Орлов выходит из автобуса на парковке отеля. Мы стоим напротив друг друга. Я смотрю на него через камеру. Поднять взгляд почему-то не хватает смелости. Кажется, стоит нашим взглядам встретиться, и я позорно разревусь, бросившись на шею Никите и забыв о том, что могу дебютировать в порно. Орлов, как было ясно еще очень давно, гораздо смелее меня. Взгляд прилипает к моему лицу. Он долго смотрит. Слишком. Неприлично долго. Так что у меня покалывает щеки и между лопатками. Не сегодня. Никита проходит мимо и заходит в отель сразу за тренером. Я вхожу самый последний, прикрываясь тем, что мне нужно снять, как парни заходят. На самом же деле у меня так сильно трясутся руки, что я не уверена, стоит ли в принципе включать камеру. Внутри отеля все как везде, и одновременно не так. Здесь толпа лыжников и сноубордистов. Все ходят в снаряжении и тащат за собой палки и доски. Я засматриваюсь на многообразие людей в пестрых костюмах. Они говорят на разных языках, но все улыбаются, фотографируются на диванах в лобби и без конца что-то обсуждают. Это место наполнено жизнью, и, наверное, поэтому интерьер в отеле максимально ненавязчивый. Пастельные цвета, светлые песочные оттенки и почти полное отсутствие декора. Яркие здесь люди. Нашу команду уже начали регистрировать. Я делаю несколько фотографий, пока мои документы отправляют. Выкладываю одну в соцсети. Получаю первый лайк от Никиты. Вот засранец. И мало того, простым лайком все не ограничивается. В личку приходит сообщение. «Ты очень красивая». «Скажи, в какой номер тебя поселили?» «Настя!» — окликает меня знакомый голос, не дав даже подумать о Никите. Я оборачиваюсь и удивленно смотрю на мужчину, на которого похоже, как две капли воды. Вот только у меня не такой выдающийся рост, и пока еще нет седины в волосах. «Папа?» «Глазам своим не верю». Мы шагаем друг к другу. Папа тут же меня обнимает. Отвечаю ему тем же, чувствуя, как немного расслабляюсь после эмоциональных горок с Орловым и Савицким. В глазах пекут слезы, радости или облегчения не разбираю, но скатиться им по щекам не позволяю. «Ты чего не позвонила? Не сказала, что приедешь?» Журит отец, рассматривая меня. «У меня группа сейчас, я бы увез их на 3 дня в горы. У нас заброска и экстрим-тур». Он взял меня за плечи, качает головой и по-отечески мною любуется. Я, кажется, даже гордость в его взгляде успеваю поймать. «Ну, Настасья, ну, красота!» «Спасибо, пап». Улыбаюсь смущенно. Папа за те годы, что мы не виделись, постарел. Взгляд, правда, блестит, как и раньше. А еще лицо сильно загорелое, будто он на пляже отдыхал. Но это побочный эффект горного солнца, от которого загораешь еще сильнее и быстрее, чем от лежания на пляже. Я не знала, где мы остановимся. Не хотела обнадеживать. У папы парочка отелей на курорте. Он хорошо разрастается, планирует в ближайшие пару лет запустить сеть. А еще он звал меня к себе и отдыхать, и работать, если я захочу. Второе, уверенно, было исключительно родительской заботой, когда я рассказала ему о Денисе. На самом деле, погружать папу в подробности своей личной жизни я не собиралась. Это все мама. Когда я пару дней не отвечала на ее звонки, она позвонила отцу и в красках рассказала, какая неблагодарная у них дочь. Но в этой жизни мне повезло хотя бы с одним родителем. Папа оказался всецело на моей стороне. Пригласил в гости и пообещал выделить хороший номер. Но у нас сезон в самом разгаре, да и отпуск мне пока никто не даст. Поэтому я вежливо отказалась и перенесла отдых на юге на лето. «И куда тебя поселили? Надеюсь, не в эконом?» Хмуро интересуется папа. Я пожимаю плечами. «Вика, какой номер у гостей?» Обращается он к девушке за стойкой. А я медленно обтекаю. Только мне в жизни могло так повезти. «Односпальный стандарт, боковой на 3-м. Селю по броне». Робко уточняет администратор. «Из свободного у нас что?» «Полулюксы. Остальное только с переселениями». «Тогда поменяй на полулюкс. Оплату не повышай, это за мой счет». «Хорошо, Алексей Петрович, сейчас все сделаю. Девушка, придется подождать еще 5 минут». «Пап, ты что?» Я поджимаю губы. Осматриваюсь здесь еще раз, теперь уже с новыми знаниями. «Ну, конечно, это папин отель». Тут буквально все его идеи. Фотогалерея, украшения, растения в горшках. И как я сразу не поняла. «Это твой отель, серьезно? «Ага. Надеюсь, тебе здесь понравится». «Вика, проследи, чтобы гости было комфортно. Это моя дочь». Папа предупреждающий строг. «Прости, Настасьюшка, мне пора бежать. Группа уже ждет. Ты тут надолго?» «Мы улетаем 3-го». «Тогда еще успеем поболтать. Я приеду 31-го после 5 вечера. Уж не откажи старику в бокале шампанского». «Ну, конечно, пап. Спасибо за все». Внезапная встреча заканчивается так же быстро. Мы неловко обнимаемся, будто не знаем, как подступиться друг к другу. Я, наконец, дожидаюсь оформления и заселяюсь в номер. Он просто огромный. Здесь есть своя кухня, небольшая гостиная и спальня с санузлом. Интерьер — неоклассика. Ничто не выдает горнолыжный курорт, кроме потрясного вида за окном. Отсюда открывается трасса. На улице темно, но путь освещается фонарями, и там еще катаются любители острых ощущений. Жизнь становится чуточку лучше. Мне не придется тесниться в крохотном номере. И я с комфортом проживу почти неделю в отеле. Останется только как-то пережить весь трэш с Савицким и добиться от него удаления того самого видео. После, надеюсь, наши пути разойдутся, как в море корабли. «Обслуживание номеров!» Раздается за дверью женский голос, когда я валяюсь на кровати, раскинув руки и ноги в стороны. «Иду!» Отвечаю сразу же и очень долго поднимаюсь на ноги. Кажется, меня слишком сильно расслабил мягкий матрас. Надеюсь, папа не станет перегибать с гостеприимством. Мне и так неловко за номер. Открываю дверь, сразу же выглядываю в коридор, но вместо женщины вижу Орлова. Сердце ёкает в груди. Никита молниеносно шагает в номер и, обхватив руками мое лицо, порывисто и сразу глубоко целует, будто от этого поцелуя зависит вся его жизнь.